Гроза в лесу прошла, и беглецы вышли на полянку. Смотрите, там под деревьями чей-то домик. Это не шалаш и не берлога, а домик. Они вошли в дверь и оказались в комнате, где стоял большой стол с едой. Сколько вкуснятины! Умираю с голода. Хлеб свежий. А Йо-Йо уже отрезал себе большой кусок сыра. А запах? Йо-Йо, нельзя брать чужое. Но Йо-Йо не слушал, набив рот, он едва выговорил: накормить усталых изгнанников? Они будут только рады. Нет, ну тогда и мне кусочек. Йо-Йо уплетал сыр, доктор Крок творожок, а Белоснежка булочку. Насытившись, Йо-Йо потянулся и сонно проговорил: а где тут, интересно, спальня? Они прошли в другую комнату, там стояло 7 кроваток. Какие уютные кроватки! А вот это мне по размеру. Она была ему велика, но Йо-Йо это не смутило. Интересно, кто здесь живет? Наверное, дети. С этими словами, утомленные переживаниями и дорогой, все трое уснули. Хозяевами домика в лесу были 7 гномов. Они с раннего утра и до поздней ночи работали, добывая золото, серебро и алмазы из горных пород. В тот день они очень долго работали внутри высокой горы. Потрудились, пора домой. Все 7 покидали в вагонетку свои кирки, и она со свистом вынесла их наружу. Гномы построились, и старший гном отдал приказ. Вперед, марш! Но младший сладкоежка плюхнулся позже всех и спутал строй. Гномы снова построились и с песней отправились домой. Мы гномы, гномы, гномики, добры нас в мире нет. Мы в шахте ищем золото, а дома ждет обед. Все будет наше золото, а я хочу обед. Мы гномы, гномы, гномики, добры нас в мире нет. Мы гномы, гномы, гномики, добры нас в мире нет. И весело напевая, они приближались к своему дому и не подозревали, что у них поселились незваные гости. Мы гномы, гномы, гномики, добры нас в мире нет. Здесь кто-то побывал, а может быть, он еще здесь? Побежал отсюда. Не выйдет, будем держаться вместе. Произнес гном Голиаф и первым приготовился защищать жилище. Гномы вошли в спальню и увидели Белоснежку, Крока и Йо-Йо. Вы окружены. Сдавайтесь! Белоснежка открыла глаза, увидела бородатых старичков и страшно испугалась. Кто вы? Ой. Банда грабителей! Спросил старший. Да нет, вы ошибаетесь. Мы не грабители, мы изгнанники. Это Белоснежка. Мы помогаем ей скрыться от злой мачехи. Ты Белоснежка. Знаменитая принцесса. Да. Моя мачеха пыталась меня убить. Убить? Ужас, бедняжечка. Но мои друзья спасли меня. Крок и Йо-Йо поняли, что опасность миновала. Можно мы поживем здесь у вас? Недолго. Конечно, милости просим. Девушка в доме? Нет, это не к добру. Но в лесу уже ничего не видно. Она может гибнуть от страха и голода. Поторопиться. Ядовитыми ягодками. Ну ладно, оставайтесь. Но злая королева не унималась. Я нашел ее. Я знаю, где Белоснежка. Вот. Она с 7 гномами. За 7 горами. На этот раз я сама возьмусь за дело. И обернулась старухой. Эй, гном Крок, прикольная шляпа. Искать золото Вот это приключение! Йо-Йо и Крок нарядились шахтерами, надели фартуки, а доктор взял еще микроскоп. Отставить хохотушки! Все готовы? Вперед, марш! Удачного вам дня! И гномы отправились на работу, а с ними доктор Крок и Йо-Йо, а Белоснежка принялась за уборку. Тем временем принц и лесничий подошли к лесу. Вот тропинка. Она побежала туда, и больше я ее не видел. Ты поможешь найти ее? К вашим услугам, принц. Хорошо, идем. И они смело вошли в лес. Доктор Крок и Йо-Йо впервые оказались в темной шахте, но им было все интересно. Когда же появятся золотые самородки? Сначала надо расколоть. Сперва рыть, потом колоть, а потом появится золото. Рассуждал доктор Крок и рассматривал в микроскоп маленький изумруд. Йо-Йо срочно захотел найти золото, схватил кирку и тяп по ноге сладкоежки, бац, по голове Голиафу и свалился без сил. Усталые гномы решили вернуться пораньше, потому что дома их ждала Белоснежка. Я так устал, валюсь слаб. Но их никто не встречал, и старший почувствовал неладное. Что такое? Что случилось? Какой аромат подарил Белоснежке? Что я говорил? Девушка, это не к добру. Как тихо. А где Белоснежка? Что-то случилось. Йо-Йо заглянул в дом. Ее там нет. Белоснежка! Белоснежка! Белоснежка! Вот она. Я нашел ее. А что с ней? У колодца неподвижно лежала Белоснежка. Ее рука сжимала корсет. Она не дышит. Нет. Нет. Что с ней? Белоснежка, скажи что-нибудь. На, разрежь корсет. Крок подал ее ножницы. Тот разрезал тесемки, стянувшие корсет. И Белоснежка открыла глаза. Так, кажется, все в порядке. Что случилось, Белоснежка? Я помню, что пришла милая старушка. Она подарила мне этот корсет. Когда она ушла, я его надела, и вдруг он затянулся. Как? Корсет не может затянуться сам. Я считаю, он заколдован. Думаешь, это королева? Она знает, что Белоснежка жива. Точно! Завтра кто-нибудь останется с Белоснежкой дома. Конечно! Мы к вашим услугам, да, Кроки? Спасибо, вы настоящие храбрецы. Я философ. Свет мой зеркальце, скажи, кто теперь прекрасней всех на свете? По-прежнему Белоснежка. Ты не достигла своей цели. 7 гномов спасли ее. Ах ты! Нет, стой! Я волшебное зеркало! Молчи, стекляшка! Я придумаю такое, что этим бородатым коротышкам ее не оживить. И королева стала колдовать над красивым гребнем.